«Это понятно», — ответил Эдвард. «Раньше я считал, что большой камень — это просто конденсированная магическая сила, сгущенная душами. Но я был не совсем прав. Душа и магическая сила объединяются, образуя неизвестное изменение. Скорее всего, мы даже близко не подошли к пониманию способностей этого камня. Что касается малого камня эмоций, это лишь малая часть души, поэтому у него не должно быть способностей. Однако это не имеет значения, поскольку его способностей более чем достаточно». Эдвард сделал небольшую паузу, рассматривая зеленый камень. «С его помощью мы можем игнорировать закон ГМП об элементарной трансфигурации и делать еду из ничего. Таким образом, ни один волшебник или магл никогда не будет страдать от голода на этой планете. На основе эликсира бессмертия мы сможем вылечить большинство, если не все болезни на этой планете. Мы можем создавать любые металлы, как магические, так и немагические, посредством трансмутации. Используя этот камень как средство, можно объединить магию и технологию, продвигая нашу цивилизацию в межзвездную и межпространственную эру. Кроме того, камень является чистым и возобновляемым ресурсом. До тех пор, пока в узлах лей-линии сохраняются магические силы, а у людей есть эмоции, его можно производить в больших количествах. Большой камень считается совершенным материалом, поэтому сам по себе он может существовать вечно. Что касается малого камня, то он может прослужить несколько столетий. Этот маленький камень – основа любой могущественной цивилизации. Фламели изумились словам Эдварда. Хотя они знали, что у него большие амбиции и когда-нибудь он их осуществит, они не думали, что это случится так скоро. И, что еще важнее, что они сыграют такую большую роль в этом процессе. Николас глубоко вздохнул, радуясь, что принял предложение Эдварда. Единственным недостатком было то, что он хотел бы, чтобы его старый друг, Альбус, увидел все это и изменил свое мнение. Когда все успокоились, Эдвард спросил, был ли какой-нибудь побочный эффект у людей, у которых во время процесса были поглощены эмоции. «Нет», — ответил Николас. «До тех пор, пока не было поглощено слишком много, они были в полном порядке. Кроме того, мы использовали эмоции не одного человека, а нескольких одновременно». Кивнув головой, Эдвард продолжил спрашивать, «А что насчет контрольной группы, которая использовала только темные эмоции для создания камня?» Перениль показала ему темно-зеленый камень, а затем объяснила. «Итак, кроме изменения цвета и увеличения силы при использовании темной магии при использовании камня, особой разницы не было. Вы можете показать мне данные?» «Нет проблем», — ответила она и протянула ему лист бумаги со сравнением двух камней. Эдвард кивнул, просмотрев их. Как и когда он впервые тестировал камень после создания первого, темно-зеленый мог усилить любую темную магию по сравнению с обычным. После этого Эдвард провел несколько основных тестов с камнем, чтобы убедиться, что все в порядке, а затем дал фламелям следующее задание, с которым они могли бы ему помочь. Николас взял из рук Эдварда документ, открыл его и прочитал заголовок. «Проект Маг». Хотя его удивило такое глупое название, он продолжал читать. Однако чем больше он читал, тем больше шокировался. «Эдвард, ты серьезно? В чем дело, дорогой?» — спросила Перинелла, которая взяла документ и быстро прочла его. «Ты действительно хочешь найти способ, чтобы маглы могли использовать магию? Это должно быть возможно», — спокойно ответил Эдвард. «Теоретически, если мы найдем способ для маглов создать искусственное магическое ядро, то это правда», — сказал Николас. «Но ты должен знать, что все будет не так просто. Мне не нужно, чтобы все маглы могли использовать магию. Однако, даже если их будет всего 10%, при населении в 7 миллиардов человек это все равно больше, чем все нынешние населения волшебников на этой планете. Если я хочу создать магическую цивилизацию, то население станет проблемой. И если мне придется ждать, пока естественным путем родится больше волшебников, это займет слишком много времени, а я не хочу ждать. Так что это лучший подход». Супруги Фламель посмотрели друг на друга и кивнули. «Мы сделаем все возможное. Вы можете обращаться ко мне, если у вас возникнут какие-либо вопросы». Затем Эдвард попрощался с ними и вернулся домой. Сначала он отправил маленькой Сьюзен письмо, в котором сообщил, что ему придется нарушить свое обещание, но он загладит свою вину позже, а затем вошел в свою лабораторию для проведения эксперимента. Глава 92. Кагратил. Глава 92. Кагратил. Разобравшись с проблемами пары Фламели, Эдвард начал свои исследования. Он надел на голову корону, чтобы увеличить свой интеллект, а затем официально начал. Сначала он вошел в комнату, полную яиц разных размеров и форм. Это были яйца дракона. Сегодня его целью было создать настоящего дракона, как он и сказал Гриффиндорскому трио в хижине Хагрида. Чтобы достичь этой цели, Эдвард не стал начинать непосредственно с попытки очистить род дракона, а вместо этого сосредоточился на телесном аспекте жизненного кода. Недавно Эдвард заметил одну вещь. Он упустил из виду важность этого аспекта жизненного кода. Будь то душа, родословное или тело, ДНК, все они были так или иначе связаны между собой. Итак, Эдвард провел последние несколько месяцев, изучая генетику, и у него было несколько достижений. Однажды он обнаружил магический ген, который был связующим звеном между кровью и телом, аспектами жизненного кода. От автора. Согласно моим исследованиям, Д.Ж.К. Роулинг признала, что существует магический ген. Те, кто родился с активным геном, волшебники и ведьмы, а те, у кого его нет, маглы и скрибы. После этого открытия его понимание жизненного кода снова возросло. Итак, он начинает свой эксперимент. Используя комбинацию алхимических предметов и научного метода, он отредактировал геном многих драконов, чтобы вызвать биологический атавизм у этих магических зверей, надеясь вернуть их к форме предков. После этого он телепортировал яйца в специальную комнату, в которой была создана точная среда, необходимая для их вылупления. В них были вставлены трубки. Затем яйца на долю мгновения исчезли, а потом вернулись. Сразу же после этого они начали вылупляться. Некоторые из них не пробили скорлупу, некоторые умерли сразу после этого, а выжившие начали расти с ненормальной скоростью. Всего за несколько секунд выжившие драконы выросли до размеров взрослой особи. Причиной этого было то, что Эдвард не хотел тратить время на этот эксперимент, поэтому он использовал силу врат. Отправив эти яйца на 5 лет в прошлое и вернув их в настоящее, он быстро состарил их на это время. Затем он использовал трубки, прикрепленные к их телам, чтобы обеспечить их необходимыми для роста питательными веществами. Проверив выживших драконов, Эдвард быстро понял, чем они отличаются от обычных драконов в этой вселенной. У них было 4 лапы и крылья, в отличие от обычных драконов в этой вселенной, у которых только 2 лапы, а крылья являлись их 4-ми конечностями. После этого Эдвард быстро проверил эту новую породу драконов и подытожил разницу между ними. На первый взгляд, они гораздо умнее обычных драконов. Если у обычных драконов интеллект был на уровне 5-8 лет, то у этих – 8-12. Кроме того, их чешуя была более устойчива к магии, они были на 54-83% крупнее, а количество магической силы в их телах намного превышало обычный стандарт. Их кровная линия мутировала и стала еще более мощной в результате этого эксперимента. К сожалению, это был не тот результат, на который рассчитывал Эдвард. Тем не менее, это был лишь первый шаг в его эксперименте. После этого он повторил первый шаг еще раз, создав таким образом еще больше драконов новой породы. С результатом первого испытания процент успеха становился все выше, а сам процесс – все быстрее и проще. И с каждым успехом его понимание улучшалось. После этого Эдвард заставил новых драконов размножаться друг с другом. С помощью силы мировых врат беременность самок драконов наступила мгновенно, и рост этих детенышей драконов также был мгновенным. Конечно, в процессе было несколько жертв. В конце концов, с силой времени так просто не поспоришь. После этого он спарил этих новых драконов, чтобы сохранить чистоту их родословной. С помощью силы времени он тратил всего 1 день, чтобы развивать этих существ в течение бесчисленных поколений, пока не родился дракон с самой чистой родословной. К несчастью для него, из-за спаривания он был немного сумасшедшим и бесплодным после рождения. У Эдварда был опыт борьбы с безумием, вызванным кровным родством из-за Беллатрисы, поэтому он мог решить эту проблему, но он ничего не мог сделать с бесплодием. Но его это не волновало, так как его план был в полном порядке. Эдвард вошел в комнату с тазом, полным крови. По всему бассейну было выгравировано множество древних рун, а в центре находился философский камень, соединяющий все эти чары. Этот бассейн с кровью был кровью всех драконов на протяжении бесчисленных поколений. После того, как они рождали следующие поколения, Эдвард брал их кровь из их тела и хранил здесь. Что касается чар, то они должны были очищать кровь. Эти чары были основаны на принципе очищения металлов в алхимии, но предназначены для кровеносных линий. Суть их заключалась в том, что философский камень использует свою огромную и чистую энергию, чтобы уничтожить все, что считается слабым или ненужным в этой крови, оставляя только лучший генетический материал. После их активации кровь в бассейне засветилась, а затем начала медленно уменьшаться внутри. Через 3 дня на вершине философского камня плавала светящаяся красная сфера. Она выглядела одновременно и как твердое вещество, и как жидкость. Проанализировав красную жидкость и записав информацию о ней, Эдвард скормил ее единственному оставшемуся дракону с самой чистой кровью. Сразу же после этого его тело окутал кокон, превратив его в гигантское яйцо. Следующие несколько часов Эдвард провел в восторге, чувствуя, как внутри гигантского яйца зарождается жизнь. Но на следующий день произошло нечто из ряда вон выходящее. Из яйца исходила странная ментальная волна. Почувствовав ее с помощью своего разума, он получил сообщение. «Мне нужна энергия. У меня уже есть ментальные способности для общения», пробормотал Эдвард с довольной улыбкой. Итак, он поместил гигантское яйцо в центр узла линии и наблюдал, как оно поглощает магическую силу внутри, чтобы расти. Через несколько дней яйцо стало больше и выше Василиска в несколько раз. В нем начали появляться трещины, и вскоре из них появились прекрасные и величественные существа с 2 рогами и широкими крыльями. Существо заревело в небе и произнесло: «Мое имя Кагратил, король громовых драконов и последнее из моего рода». Странно, но он говорил на странном языке, но любой, кто его слышал, мгновенно понимал смысл его слов. После этих слов от его тела исходил особый сигнал. Этот сигнал не был обнаружен ни одним из приборов Эдварда, не говоря уже о нем самом. Он обошел все чары в его лаборатории на Луне и распространился по всей Вселенной. Никто на Земле не заметил этот сигнал, кроме смерти. В загробном измерении смерть смотрела на Луну, бормоча: «Настоящий дракон, что именно делает там этот волшебник?» Тем временем, после того как Кагратил объявил о своем существовании, он посмотрел вниз на Эдварда и сказал: «Человек, спасибо тебе за помощь в возвращении расы драконов в этот мир. Пока я не ушел, я могу исполнить любое твое желание, которое в моих силах». Эдвард со спокойным выражением лица сказал: «Хватит нести чушь, преклони колени». Сразу же мощная сила, находящаяся глубоко в душе и родословной Кагратила, заставила его склонить голову и лечь на землю. «Если ты можешь стать меньше, сделай это», — приказал Эдуард. И король драконов так и сделал, уменьшившись до размеров обычного венгерского дракона. «Так-то лучше», — удовлетворенно сказал Эдвард. «Человек, что ты со мной сделал?» — прорычал Кагратил. «Я потратил столько энергии на твое создание, неужели ты думаешь, что это было напрасно? Во время всего процесса я наложил столько ограничений на твою душу и родословную на бесчисленные поколения, так что ты принадлежишь мне». Глава 93. Наследие кровного родства. Глава 93. Наследие кровного родства. Взяв Кагратила под контроль, Эдвард спросил: «Итак, какой способностью ты обладаешь, которая отличает тебя от других драконов?» Король драконов насмешливо посмотрел на него и не ответил. Однако Эдвард не стал возражать и сказал: «Ты можешь либо сотрудничать со мной, либо я тебя заставлю, твой выбор». После небольшой паузы дракон открыл пасть и использовал атаку дыхания дракона. Однако то, что вылетело из его пасти, было не огнем, а сгущенным громом. «Ну, это что-то новенькое», — сказал Эдвард. «Неудивительно, что ты назвал себя королем громовых драконов. Не оскорбляй меня, человеческий волшебник. Я — король драконов, потому что мой род очень благороден. Значит, раса драконов иерархична и основана на чистоте кровного родства». Кагратил не ответил ему, и Эдвард не стал возражать. Затем он провел полную проверку тела этого дракона и обнаружил, что тот прорвался через 2-й ограничитель и обладает магической силой, в 75 раз превышающей силу обычного волшебника. «Как интересно», — сказал Эдвард. «Твоя магическая сила сосредоточена во всех частях твоего тела, во всех твоих мышцах, костях и чешуе. Хотя я видел это явление у таких волшебных зверей, как Василиски и Фениксы, ничто не сравнится с тобой. Разве эти звери, которых ты упомянул, могут сравниться со мной?» — спросил Кагратил. «И что ты имеешь в виду под магической силой? Ты говоришь о мане, мана? Разве так называлась магическая сила в древние времена?» Эдвард привык к названию мана, поскольку в прошлой жизни оно обычно ассоциировалось с магией. Но теперь этот термин появился во вселенной Гарри Поттера, от автора. С этого момента магическая сила будет называться маной. Все верно, ответил гордый дракон. Эдвард кивнул, прежде чем продолжить. Если моя теория верна, у тебя должно быть кровное наследство. А теперь позволь мне взглянуть на него. Он надел диадему на голову, положил свою голову на голову дракона и активировал контракт кровного родства, который он наложил на его предков. Вскоре после этого в его голове появилось большое количество информации. Используя диадему, он обработал ее очень быстро. «Магия заклинания дракона», – пробормотал Эдвард, затем взмахнул рукой и сказал: «Инсиндия». В его левой руке появилась небольшая струя огня. Затем он сказал: «Дефи». В его правой руке появился маленький огненный шар. Интересно, при одинаковом количестве маны амулет, использующий язык драконов, в 3-5 раз сильнее обычного. Однако, в чем причина? Агуаменти. Эдвард наколдовал два разных размера чистой воды, пригодной для питья. Понятно. Заклинания используются для мобилизации маны внутри магического ядра волшебника. Следовательно, как только волшебник сможет свободно управлять своей маной, он сможет использовать безмолвное заклинание. Однако язык драконов, похоже, способен мобилизовать ману с большей частотой, делая каждое заклинание более мощным и эффективным. Не говоря уже о том, что сложная природа этого языка делает его более подходящим для магии. Кроме того, этот тип магии облегчает использование чар, требующих эмоций или воображения. Однако, логически рассуждая, язык дьявола, который я использовал в своем контракте, также должен обладать некоторыми магическими способностями, о которых я не знаю, особенно когда речь идет о магии, связанной с душой. Я должен изучить это подробнее. Сейчас существует концепция, что магия работает на другой частоте. Я заметил это явление, когда изучал домовых эльфов. Поскольку их магия работает на другой частоте, это сделало большинство антиаппарирующих чар бесполезными для них, отсюда и причина того, что они могут аппарировать в Хогвартсе. Я никогда не придавал этому большого значения, но теперь, кажется, мне следует изучить это более тщательно. Эдвард знал, что его понимание магии резко возрастет после тщательного изучения магии драконьих заклинаний, но сейчас было не время для этого. У него все еще была другая цель для создания дракона. Тем временем Кагратил был внутренне сильно удивлен тем, как быстро Эдвард смог использовать магию дракона и как быстро он разобрался в ее сути. По его воспоминаниям, многие люди имели возможность изучать драконью магию, но лишь немногие смогли это сделать, не говоря уже о том, чтобы овладеть ею или понять ее суть. Приложив огромную силу воли, чтобы остановить свои исследования, Эдвард решил выполнить свою первоначальную цель. Он положил руку на тело Кагратила и произнес: «Слияние». Внезапно дракон был поглощен телом Эдварда. Вскоре после этого Эдвард вырос более чем на 10 метров. По всему его телу появилась золотая чешуя, пальцы превратились в когти, а из спины выросли две пары крыльев. Перед ним появилось большое зеркало, и он посмотрел на свое новое тело. Полудракон, воин драконьей крови, ну, это не имеет значения. Посмотрим, верна ли моя теория. Проверив свое тело, он с удовлетворением пробормотал: «Я был прав». Второй ограничитель снят. Однако он на мгновение приостановился, прежде чем войти в пространство души. Там он увидел огромного дракона, который смотрел на него сверху вниз. «Теперь ты заплатишь за свою дерзость, волшебник», — сказала душа короля драконов и бросилась на Эдварда. Однако тот лишь бросил на него случайный взгляд, прежде чем появилась гигантская клетка и заключила дракона в нее. «Невозможно. Как твоя душа может быть такой могущественной?» Не обращая на него внимания, Эдвард пришел в себя и закончил тестировать свое новое тело и способности. Преимущество дракона и человека. «Подожди, магические линии этой формы идеально подходят для людей. Изучив их и воспроизведя, думая, они могли бы не только увеличить силу волшебника, но и позволить ему легче использовать магию без палочки». «Помечтай», — сказал Кагратил прямо через душу. «Как могут обычные волшебники поддерживать такую подробную и сложную магическую жилу? Без должного количества маны это невозможно, верно? Но я все же могу создать менее сложную версию. И по мере того, как волшебники будут расти и становиться более могущественными, они смогут и дальше модифицировать свои магические линии, пока не достигнут этого уровня». Проведя всевозможные тесты на драконе, Эдвард отделился от него и вернулся в свое обычное тело. Сначала он проверил свое магическое ядро, и его второй ограничитель все еще был сломан. Однако у него не было сложных магических линий, которые были на нем в режиме воина-дракона. Однако это не имело значения. Теперь, когда он знал пути магических линий, он мог изменить свое тело, чтобы оно стало таким же, и его маны было достаточно для этой операции. Кстати, о мане. Он сломал второй ограничитель и одновременно нашел способ слияния тел высшей кровной линии, и это было даже лучше, чем модификация тела. С достаточным количеством зелья он вскоре сможет достичь того же количества маны, что и Кагратил. Затем ему останется только использовать философский камень, чтобы разрушить последний ограничитель. Проделав все свои тесты, Эдвард посмотрел на короля громового дракона и сказал: «Мне любопытно, по логике вещей, я должен иметь доступ ко всем твоим воспоминаниям и пониманию магии через кровное наследование, но все, что я получил, это драконий язык и то, как его использовать. Хаймеф, ты переоценил себя. На протяжении всей истории нашего клана драконов многие люди хотели овладеть нашей магией, но все они потерпели неудачу. Ты должен гордиться тем, что смог овладеть нашим языком. Понятно, значит, ваш предок поставил защиту, чтобы другие расы не смогли завладеть вашим наследством. Интересно, мне придется изучить это позже. А сейчас давай поговорим о том, как тебя называть. Меня зовут Кагратил», — прорычал дракон. «Я знаю, но с этого момента я буду звать тебя». Глава 94. Сила любви. Глава 94. Сила любви. Несколько дней спустя Эдвард проверил свое магическое ядро, которое было наполнено маной. После разрушения третьего ограничителя и достижения потолка маны в этом мире, он задумался о дальнейших действиях, не для себя, а для других волшебников. Его текущий план состоял в том, чтобы следовать примерам из романов Фукси и попытаться довести свою ману до жидкого состояния. Однако, несмотря на превосходный контроль над маной, он не мог этого сделать. Таким образом, он понял, что для достижения успеха нужен другой метод. Тем не менее, он не торопился. Он решил, что если все пойдет по плану, то после того, как волшебнику удастся разжижить свою ману, он пройдет через волшебную и таинственную трансформацию, которая принесет ему множество преимуществ, таких как увеличение силы души и еще большую продолжительность жизни. И если этот метод сработает, то однажды волшебникам придется сжать свою ману в твердую форму, что похоже на философский камень. Таким образом, если ему удастся заменить камнем свое магическое ядро, он пропустит средний процесс, перейдя сразу к концу. По его расчетам, Эдвард может прожить 1000 лет с тем количеством маны, которое есть в его теле после открытия третьего ограничителя. И он не был удивлен этим числом. Обычный волшебник, не преодолевший первый ограничитель, может прожить до 200 лет, а некоторые талантливые живут и дольше. Пример тому – директор школы до Дамблдора, Армандо Диппет, которому сейчас 355 лет. Эдвард проверил его и обнаружил, что старик в старости сломал свой первый ограничитель, тем самым увеличив свою ману и продолжительность жизни. Другой пример долголетия среди волшебников – Барри Винкль, которому сейчас 756 лет, даже больше, чем Фламелю. Однажды Эдвард подумал, что этот парень сам изготовил философский камень и навестил его. Только там он узнал, что этот волшебник изобрел некую магию, которая позволяет ему приносить жертвы каким-то неизвестным существам, а взамен ему будет дарована более долгая жизнь. Жертвы могут быть любыми, от золота до книг и человеческих жизней. Узнав об этом, Эдвард поспешил стереть память у Барри об этой магии. Эдвард хорошо усвоил, что не стоит связываться со странными существами неизвестного происхождения. Во времена, когда он был вором, он возился с измерениями после того, как приобрел книгу «Ключ Соломона», которая позволяла ему вызывать демонов из другого измерения. В одном из своих экспериментов он попытался обратить процесс вызова вспять и использовать свои врата мира, чтобы войти в другое измерение, но в процессе столкнулся с могущественным существом и чуть не погиб. Вернувшись в настоящее, в одной из комнат, после того как его человек достиг уровня, в 100 раз превышающего уровень обычного волшебника, Эдвард посмотрел на все зелья, валявшиеся на полу, и порадовался, что ему больше не придется пить их. Приводя себя в порядок, Эдвард начал думать о том, есть ли лучший способ увеличить ману, чем зелье, которое просто ускоряет скорость естественного роста маны человека. Он попытался сделать зелье для увеличения маны, но у него ничего не получилось, даже когда он использовал жидкую ману внутри магических линий. Это зелье действительно увеличивало количество маны в его ядре, но только временно. В играх оно действовало скорее как буст для маны. Записав это зелье в список того, что нужно исследовать, Эдвард ушел. Сначала он связался с кем-то, а затем принял душ и аппарировал куда-то. Вскоре после этого Эдвард оказался в лаборатории с группой взволнованных ученых и Снипом, который изо всех сил пытался сдержать свои эмоции. Эдвард сначала посмотрел на спящее тело Лили Поттер, а точнее, на ее клон. Сначала он извлек новую душу, которая только что родилась. Затем он достал камень искупления, чтобы вызвать ее настоящую душу. Вскоре после этого в комнате появилась бледная и полупрозрачная Лили. Однако, похоже, она спала. Эдвард начал проверять, нет ли проблем с ее душой. Тем временем в соседней комнате группа ученых анализировала кучу данных. «Поторопитесь, это наша возможность открыть секреты души. О чем говорят показания?» – сказал один человек, который казался главным в своей лаборатории. «Сэр, мы ничего не видим. Будь то тепловое зрение, ночное зрение, радар и т.д. Мы ничего не видим. Однако мы обнаружили странную электромагнитную волну в комнате». Главный ученый кивнул, затем сказал: «Наденьте очки». Затем все исследователи надели очки. Наконец, они смогли увидеть душу Лили перед Эдвардом и Снипом. Они были очарованы. Тем временем, проверив душу Лили, он поместил ее на тело. Через несколько минут ее ресницы дрогнули, и она открыла глаза. «Где я?» – пробормотала Лили, оглядываясь по сторонам. «Северус, разве я не должна быть мертва?» – с дрожащими руками Снип сказал. «Так и было, но теперь ты вернулась в мир живых. Воскрешение, вы использовали какую-то темную магию, чтобы оживить меня?» – спросила Лили, немного взволнованная. Нахмурившись, Эдвард использовал заклинание, чтобы успокоить ее, а затем позволил Снипу объяснить ей всю ситуацию. «Итак, прошло 12 лет, Гарри уже совсем взрослый». Затем она посмотрела на Эдварда и сказала: «Спасибо, что воскресили меня». Хотя Лили хотела спросить о своем муже, она знала, что сейчас, вероятно, не лучшее время. Что касается Эдварда, он просто кивнул ей, а затем на его лице появилось удивленное выражение. «Что случилось?» – спросил Снейп. «Ее душа медленно изменяет ее тело, воссоздавая ее первоначальную родословную. Ее магическое ядро также медленно реформируется. Это действительно захватывающе», — ответил Эдвард, записывая весь процесс. Такие данные были очень ценны для проекта МАГ. Вдруг он снова заметил что-то странное. «Что случилось?» — спросил Снейп, увидев, как изменилось выражение лица Эдварда. «Странная магия медленно формируется внутри ее души. Где я видел эту вещь раньше?» «Да, древняя магия любви», — ответил Эдвард. «Мне казалось, ты говорил, что волшебники не могут использовать древнюю магию, такую как любовь. Я тоже так думал, но оказалось, что это возможно, но требования могут быть крайне жесткими». «Требования, скорее всего, после того, как она воскресла, ее душа трансформировалась, и она принесла с собой магию любви из загробного мира». Сразу же после этого Эдвард дал Лили палочку и попросил ее попробовать использовать ее. К счастью для него, она не страдала амнезией. Лили закрыла глаза, затем взмахнула палочкой. От нее исходил фиолетовый свет, который вошел в тело Эдварда. Вскоре он обнаружил, что его сила, выносливость, ловкость и даже мана немного увеличились на 5%. Он также почувствовал, что это увеличение было временным, скорее как буст. И он мог сказать, что причина такого незначительного увеличения была связана с тем, насколько он уже был силен, и с тем, что Лили не умела управлять этой магией. Эдвард кивнул, прежде чем спросить: «Есть ли у тебя другие способности?» Поразмыслив некоторое время, она ответила: «Мне кажется, что я могу делать еще много вещей, но я не уверена. Однако я знаю, что могу использовать способность под названием «Абсолютный щит». С ее помощью я воздвигаю вокруг людей щит, защищающий их от любой атаки». «Любой атаки?» «Да, от любой атаки любой силы». Эдвард нахмурился и спросил: «Должны же быть какие-то пределы у этой способности?» Лили немного колебалась, прежде чем сказала: «Да, есть ограничения по продолжительности, и, что более важно, Гарри должен быть рядом со мной». Эдвард кивнул, после чего провел несколько тестов, чтобы убедиться, что она в полном порядке. Затем он сказал: «Есть две вещи. Во-первых, теперь, когда ты контролируешь магию любви, ты можешь мне кое в чем помочь. Во-вторых, на данный момент ты не можешь контактировать с другими людьми, даже с Гарри. Ты можешь видеть его издалека или маскироваться под кого-то другого, чтобы увидеть его, но не раскрывай свою личность. Почему? Северус объяснит тебе причину. После этого Эдвард ушел, так как у него есть еще два человека, которых нужно оживить. Эдвард вошел в дом своей тети. Она и Сьюзен ужинали. Однако, увидев его, она проигнорировала его. С кривой улыбкой Эдвард сказал: «Я знаю, что нарушил свое обещание отвести тебя в кругосветное путешествие, но у меня есть подарок, который я должен тебе сделать». Вскоре сзади него появились два человека. Сьюзен прищурила глаза, глядя на них, затем в ее голове всплыли очень дорогие для нее воспоминания. Поскольку она могла использовать чар Эдварда памятное место, у нее также была и эдетическая память. Одним из воспоминаний, которые она постоянно пересматривала в свободное время, было воспоминание о двух великанах, держащих на руках младенца и играющих с ним. Она знала, что эти великаны – ее родители. Поэтому, когда эти два человека вошли в комнату, она узнала их лица. Из глаз Сьюзен начали катиться слезы, и тогда, без колебания и страха, она бросилась в их объятия. Глава 95. Волшебные вены. Глава 95. Волшебные вены. Прошел месяц с тех пор, как Эдвард встретился со своими тетей и дядей. Сейчас он находился в своем поместье на земле и проводил небольшой тест. В одно мгновение он исчез и снова появился на Луне. После приземления он мог нормально дышать без проблем и не подвергался никакому воздействию радиации. Однако Эдвард не стал заострять на этом внимание. После изучения магии драконьих песнопений с Альбионом в течение последнего месяца, мое понимание магии этого мира достигло невообразимого уровня. Теперь я могу самостоятельно аппарировать с Земли на Луну. Хотя Альбион, а именно так он назвал дракона, поскольку ему не нравилось имя Кагратил, поначалу был не в ладах с драконом, он убедил его сотрудничать с ним, пообещав создать для него другого настоящего дракона для спаривания. Альбион был в ярости после встречи с драконами этой эпохи, как он назвал их вивернами низкого происхождения. Хотя он спокойно мог управлять драконом, то, что он сотрудничал по своей воле, облегчало задачу. Затем он начал летать по Луне, не встречая никаких проблем. С моим новым пониманием магии я могу оптимизировать врата мира, чтобы иметь возможность путешествовать более чем на 300 лет назад в прошлое и даже на 300 лет вперед в будущее. Однако сейчас не самое подходящее время. Я должен сделать последний апгрейд после изучения этих вещей. После этого есть шанс, что я смогу путешествовать в другую вселенную. Проведя несколько тестов, Эдвард вернулся на Землю. Эдвард только что закончил урок третьего класса, затем он сделал объявление для учеников. Он подошел к большому покрывалу в углу класса. Студенты с самого начала хотели узнать, что находится под этим покрывалом, но профессор сказал им подождать после урока. Эдвард снял большую ткань, и тогда открылось то, что было под ней. Это был гигантский робот со светящимся красным светом в центре груди. Маглорожденные студенты узнали его, а остальные – нет. «Перед вами Голем, или, как его называют маглы, робот», – сказал Эдвард. «Я понимаю, что некоторые из вас могут не понимать концепцию робота или голема, но позвольте мне объяснить простыми словами. Я уверен, что все вы видели ходячие доспехи в школе или все статуи, расположенные по всему замку. Так вот, все они могут передвигаться самостоятельно и защищать школу, когда это необходимо, поэтому они големы. Разница между ними и тем, что перед вами, в том, что этот сделан из металла и использует в качестве источника энергии нечто, называемое кристаллом маны, а тот, что в замке, использует для работы магию самого замка. Профессор, что такое кристалл маны? Хороший вопрос, но я не могу объяснить это вам, ребята, поскольку такие знания слишком продвинуты для вас. Но, говоря простым языком, кристалл маны – это батарейка, которая может питать некоторые предметы алхимии, и, что более важно, она может позволить даже маглам использовать эти предметы. Студенты сначала удивились, а затем кивнули головами в знак того, что поняли. Однако лишь немногие из них поняли истинный смысл такого изобретения. Эдвард продолжил. Цель этого голема – вести занятия в течение оставшегося семестра. Поскольку я буду занят кое-чем важным, я не смогу учить вас, ребята. Поэтому я создал этого голема, чтобы он заменил меня. Сразу же Эдвард активировал голема. Красный огонек в центре его груди загорелся, Затем Галим начал двигаться. Он посмотрел на студентов своими красными глазами и сказал: «Сканирование. Определение класса третьего года обучения. Изучение учебного плана. Процесс завершен. Классификация студентов на основе их способностей к обучению. Процесс завершен. Здравствуйте, студенты, вы можете называть меня профессор Айрон. Вы можете задавать мне любые вопросы о занятиях, и я отвечу вам». Все студенты некоторое время удивлялись своему новому профессору, затем один студент спросил: «А если вы не знаете ответа на вопрос, у меня есть все воспоминания и знания профессора Боунса, поэтому маловероятно, чтобы это было так. Однако, в маловероятном случае, если вы спросите меня о чем-то, чего я не знаю, я запрограммирован связаться с профессором Боунсом и спросить его об этом». После этого студенты провели оставшуюся часть урока, беседуя с профессором Айроном. Тем временем, после окончания урока, Эдвард был готов уйти, когда Гермиона остановила его. «Профессор, я хотела бы задать один вопрос. Что такое мисс Гринджер? Я недавно встретила домового эльфа по имени Добби, и я хотела спросить, почему ему так легко использовать бесполочковую магию по сравнению с волшебниками? Это из-за кровного родства, о котором вы как-то упоминали?» «Нет, причина в волшебных венах». «Волшебные вены? Да. Анатомия волшебников немного отличается от маглов. У нас в теле есть другая система кровообращения, в которой магическая сила или мана течет по всему телу из магического ядра. В результате этого потока волшебники имеют большую продолжительность жизни, более устойчивы к ударам или магическим атакам, быстрее исцеляются и т.д. Когда волшебник накладывает чары, мана должна пройти путь от ядра до руки. Этот процесс занимает время и усилия, основанные на магических венах волшебника. Значит, у эльфов-домовиков магические вены лучше, чем у нас?» — спросила Гермиона. «Ну, не совсем. По сравнению с людьми, магические вены домовых эльфов обычно более простые. Благодаря этому мана легко доходит до их рук. Однако из-за этой простоты у них нет других преимуществ, таких как высокая сопротивляемость магии, долгая жизнь и т.д. Кроме того, тот факт, что человеческие волшебники не могут легко использовать бесполочковое заклинание, сложнее, чем можно предположить. Например, у африканских волшебников магические вены более развиты, чем у европейских. Причина этого кроется в палочке. Палочка принудительно открывает магические вены от ядра к руке, делая заклинания мгновенными и даже усиливая их силу. Однако, полагаясь на палочку в течение бесчисленных поколений, европейские волшебники перестали полагаться на свои магические вены, в результате чего они впали в состояние атрофии. Итак, сложные вены дают волшебникам множество преимуществ, но затрудняют использование бесполочковой магии? — спросила Гермиона. — Верно. Однако с практикой волшебники могут использовать бесполочковое заклинание и мгновенное заклинание, как и домовые эльфы. И согласно моим последним исследованиям, чем сложнее волшебная вена, тем более могущественным может быть волшебник. Эдвард подумал о магических венах, которые были у него, когда он находился в форме трансформации дракона. Он планировал модифицировать свое тело под эти вены. «Последний вопрос, профессор», — сказала Гермиона. «Гипотетически говоря, если бы маглы могли создать магическое ядро и иметь свои собственные магические вены, могли бы они использовать магию, так же, как волшебники?» Эдвард сделал небольшую паузу, услышав это, затем посмотрел на нее и спросил: «Что привело тебя к этой идее?» «У меня была эта идея уже некоторое время, но после того, как я увидела кристалл маны, о котором вы упомянули, и ваше объяснение о магических венах, я подумала, что это возможно». Эдвард кивнул, затем ответил: «Гипотетически, это возможно, но есть и другие вещи, такие как душа и разум. Даже если бы такой метод был изобретен, не все маглы имели бы квалификацию для использования магии». «Но это возможно?» — спросила Гермиона с блеском в глазах. «Да, это так», — ответил Эдвард. Затем Гермиона вышла из класса с улыбкой на лице. Что касается Эдварда, то он посмотрел в угол, где ничего не было, а затем сказал: «Видишь, вот в чем разница между тобой и ею. Она не только использует магию, но и пытается внедрять инновации. Она ставит под сомнение ее пределы и возможности». Ему никто не ответил, но он услышал звук удаляющихся шагов. Глава 96. Тайны. Глава 96. Тайны. После уроков Эдвард отправился в свою комнату в замке, чтобы подготовиться к отъезду. На полпути он столкнулся с Гарри Поттером, который, казалось, ждал его. «Чем я могу вам помочь, мистер Поттер, профессор?» «Ну, мой крестный отец Сириус хотел, чтобы я пригласил вас на ужин в благодарность за то, что вы очистили его имя и наказали настоящего виновника, то есть Питера Петтигрю, как он того заслуживал». Эдвард нахмурился, затем сказал: «Мне жаль, но я вынужден вас разочаровать. Я сейчас очень занят и у меня нет времени. Дошло до того, что я даже не буду преподавать до конца семестра». «Правда?» «Да, но передайте Сириусу, что когда у меня будет время, я с удовольствием навещу его». Похлопав Гарри по плечу, он вошел в свою комнату. Однако вскоре после этого он получил сообщение от Снейпа через мобильный телефон. Эдвард сначала активировал чары в комнате, которые не позволяли другим людям подглядывать и подслушивать, а затем ответил на звонок. Перед ним появилось голографическое изображение Северуса Снейпа. «В чем дело?» – спросил Эдвард. «Сэр, некоторые из пожирателей смерти обратили мое внимание на небольшую проблему. У многих из них нет таланта или терпения для исследований, поэтому они спрашивают, есть ли другие способы, которыми они могут быть полезны. Это действительно проблема. Что ж, поместите их в программу обучения вместе с оборотнями и вампирами. Кстати, как проходит их обучение? Я следовал тренировочному плану, разработанному Макглавским военным, так что теперь они действительно элитная магическая сила. Однако, скажи, если есть проблемы?» «Нет, у них нет никаких проблем. Просто из-за моих исследований и того, что происходит с Лили, я чувствую, что у меня не хватает времени. Поэтому я бы хотел, чтобы кто-то другой занял мое место. Хаэм, у тебя есть какие-нибудь предложения?» «Малфой, я помню, что они занимались исследованиями по пересадке магических органов волшебникам и маглам. Этими исследованиями в основном занимается Нарцисса, так что Люциус может заняться подготовкой армии». «Ну, пусть будет так. Есть ли что-нибудь еще?» «Нет, сэр». «Тогда ладно». Эдвард идет по самому нижнему уровню Министерства магии. Амелия шла рядом с ним, а позади них стоял человек в капюшоне. «Как идут дела?» – спросил Эдвард. «На самом деле, очень хорошо. Инициатива по внедрению макглавских технологий среди британских волшебников проходит довольно успешно. Все, что нам нужно делать, это покупать их, а затем магически зачаровывать. Была ли какая-нибудь обратная реакция на международном уровне? Не такая сильная, как мы ожидали. Твоя репутация намного выше, чем мы ожидали. А как насчет твоих магических способностей? С ними тоже все в порядке. Недавно, используя метод практики и метод зелья, которые ты мне дал, я сломала первый и второй ограничитель. Это оказалось легче, чем ожидалось». Эдвард кивнул, поскольку не был слишком удивлен талантом своей тети. Согласно оригинальной хронологии, Амелия была одной из самых могущественных ведьм этого времени. До своей смерти она в одиночку сражалась с бесчисленным количеством пожирателей смерти, не потерпев ни одного поражения. В конце концов, самому Волан-де-Морту пришлось принять меры, чтобы убить ее, и подразумевалось, что она провела хороший бой. «Что насчет уровня твоей маны?» «Что такое мана?» «Ну, я недавно узнал, что в прошлом магическая сила называлась маной, так что теперь я называю это так. Странно, но ладно. Я использовал зелье, которое ты мне дал, но после достижения уровня 60 ха, я обнаружила, что мне трудно контролировать свою ману. Поэтому я остановилась и начала практиковать контроль. Как только я привыкну к этому уровню, я продолжу использовать зелье. От автора: с этого момента я буду использовать X для обозначения маны взрослого волшебника. Так, 60X, это в 60 раз больше маны взрослого волшебника». Эдвард кивнул, соглашаясь с действиями своей тети. У него не было такой проблемы из-за того, насколько сильна его душа, но это относилось не ко всем. Вскоре они достигли места назначения, департамента тайн. Группа встретилась с группой людей, ожидавших их. Если быть точным, то это были невыразимцы. Амелия посмотрела на них и сказала: «Как я уже говорила, это Эдвард и тот, кто стоит за нами, будут руководить вашими исследованиями с этого момента». У всех невыразимцев было взволнованное выражение лица. С тех пор, как новый министр вступила в должность, она всеми силами поддерживала их исследования. А теперь их отдел будет возглавлять всемирно известный волшебник. Эдвард тоже был взволнован. Хотя он пробирался в этот отдел, чтобы учиться, особенно когда он только создал свои врата, но теперь у него был открытый доступ ко всем тайнам. Кроме того, теперь ему помогали, и он лучше понимал магию. Он мог предвидеть, что пройдет совсем немного времени, прежде чем его врата будут завершены. С улыбкой на лице он достал из сумки кучу корон и диадем. Одну он надел себе на голову, другую отдал человеку, стоявшему позади него, а остальные передал этим невыразимцам. Из-за того, что эти диадемы обошлись ему в кругленькую сумму, он чуть не расстроился. К счастью, у него было много философских камней. Сначала он объяснил способность диадемы повышать интеллект, а затем сказал: «Одна группа из вас пойдет со мной изучать время и пространство, а другая, с человеком, стоящим за мной, изучать любовь и смерть. Есть вопросы?» Видя, что ни у кого нет вопросов, он предложил им отправиться в зал заседаний, а затем завел отдельный разговор с человеком в капюшоне. «Итак, ты согласилась на воскрешение?» «Да, но я не могу поверить, что мир так сильно изменился», — ответила Лили. «Это хорошо. Ты видела своего сына, Гарри? Он очень хорошо вырос. Я очень довольна. Ну, учитывая его возраст, он действительно хорошо вырос». Лили вздохнула. Она не ожидала от своей сестры такого поведения. Однако, учитывая ситуацию, она была рада, что та согласилась взять Гарри к себе. «Когда я смогу увидеть его?» – спросила Лили. «Скоро. Я могу подождать, но, пожалуйста, не забывай о своем обещании. Я человек слова. Если ты откроешь некоторые секреты любовной магии и магии смерти, я дам тебе очки вознаграждения. И если у тебя будет достаточно очков, я смогу воскресить для тебя твоего мужа. Пока что я доверяю тебе». После этого Эдвард начал изучать различные отделы этого департамента, в частности, время и пространство. Сначала он прочитал все исследования, которые невыразимцы проводили в прошлом. Хотя он уже украл некоторые из них, вскоре он обнаружил, что настоящие исследования были спрятаны так тщательно, что он даже не знал об их существовании. Вот так и закончился второй год. Глава 97. Первая попытка. Глава 97. Первая попытка межпространственного путешествия. Эдвард был со своей кузиной Сьюзен, провожая ее на поезд. «Ну, как тебе победа в Кубке факультетов?» – спросил он. «Превосходно. Разве ты не видел, как радовалась мадам Спраут? Она хвасталась всем своим коллегам. Держу пари, это было не так легко, как ты ожидала». У Сьюзен дернулся рот, когда она услышала это. Конечно, это было нелегко, поскольку Гермиона имела доступ к тем же знаниям, что и она, получить баллы было не так-то просто. К счастью, у нее впереди были еще годы знаний, но она могла предвидеть, что в будущем все будет еще сложнее. Итак, двое прибыли на железнодорожную станцию. «Ты уверена, что не хочешь, чтобы я просто отпарировал тебя домой?» «Нет, я хочу провести некоторое время со своими друзьями». «Хорошо, развлекайся». Проводив взглядом уходящий поезд, Эдвард отпарировал в свою лабораторию на Луне. Первым делом он посетил свои врата мира. Он вошел в ядро и посмотрел на все чары. «Не могу поверить, что я думал, что достиг вершины алхимии в этом мире. Теперь я вижу так много неправильных вещей в этих чарах, что мне становится неловко». Итак, в течение следующих 2 недель он удалил все свои предыдущие чары и заменил их. С его пониманием магии драконьих напевов, его открытиями за последние несколько месяцев после изучения времени и пространства в департаменте тайн, он полностью обновил врата. Он убрал некоторые лишние или ненужные чары, оптимизировал необходимые аспекты и добавил новые. Глядя на завершенные улучшения, Эдвард сказал: «Идеально. Ну, по крайней мере, в моих глазах. Я уверен, что более могущественный алхимик увидел бы в нем множество недостатков, однако, на данный момент это предел моих знаний». После того, как все было готово, Эдвард решил отправиться в будущее, чтобы украсть знания. После изучения процесса старения в комнате времени в отделе тайн, ему удалось оптимизировать эту способность. Он активировал врата, проведя энергию через камень. «Теоретически, я должен быть в состоянии отправиться в будущее более чем на 300 лет». Появился туннель, в который вошли врата мира. Эдварду показалось, что прошло много лет, но в то же время он чувствовал, что прошло одно мгновение. Прибыв к месту назначения, Эдвард вышел из врат. Первое, что он заметил, это то, что он находится в пустыне, где ничего не видно. Затем недалеко от него появилась скрижаль, к которой была прикреплена записка. Записка гласила: «Эдварду Боунсу». Насторожившись, Эдвард запустил разведывательное заклинание. Через вибрацию он мог видеть все на несколько сотен метров вокруг себя, но ничего не обнаружил, даже муравья. Он взмахнул рукой, и к нему подлетел планшет. Он открыл его, и началось воспроизведение видео. И в этом видео он увидел себя. «Привет, добро пожаловать в 2093 год. Всего 100 лет», — подумал Эдвард. «Я знаю, что ты задаешься вопросом, почему прошло только 100 лет. Что ж, могу сказать, что из-за определенных ограничений, наложенных законами этой вселенной, ты не можешь путешествовать более чем на 100 лет в будущее. И даже это имеет определенные ограничения». Эдвард нахмурился, услышав это, но продолжал слушать. «Что ж, давай вернемся к делу. В этой скрижали я оставил для тебя все технологические достижения этого мира за последние 100 лет и знания о том, как интегрировать магию и технологию с помощью кристаллов маны. Хотя это только самые базовые знания, они должны сэкономить вам много времени и позволит тебе быстро развиваться в первые годы. Теперь, что касается магических знаний, я не оставлю ни одного. Как говорится, путешествие так же важно, как и процесс». Услышав это, рот Эдварда дернулся. Он задумался, с каких это пор он стал таким философом. «Итак, у меня есть для тебя несколько предупреждений. Во-первых, когда ты начнешь путешествовать в другие миры и измерения, не шути со временем. Лучше, если у тебя есть такая возможность, не путешествуй во времени. Это же идея применима и к нашей вселенной. Смерть не солгала, когда сказала, что это повлечет за собой тяжелые последствия. Кроме того, не оживляй много людей до того, как найдешь способ справиться со смертью. Ты можешь делать это, но не переусердствуй. Теперь, я уверен, что ты хотел бы получить больше информации от своего будущего я, но это невозможно. Удачи». После того, как видео закончилось, Эдвард вздохнул. Поняв, насколько странной является его жизнь, он просто обменивается информацией со своим будущим «я». Однако он не собирался полностью слушаться его. После прибытия в будущее, конечно же, он должен получить магические знания, иначе его путешествие будет напрасным. К несчастью для Эдварда, как только эта мысль пришла ему в голову, врата мира появились сами по себе, проглотили его и вернули в настоящее. С изумленным выражением лица он криво улыбнулся и пробормотал: «Похоже, мое будущее знает меня лучше всех». Он не стал больше пытаться попасть в будущее, так как догадывался, что его будущее «я» может быть намного сильнее его и помешает ему добиться успеха в этом. Не было смысла делать что-то бессмысленное. Достав планшет, он начал просматривать информацию на нем. «Ну, мое будущее «я» очень основательно. Он дал мне знания во всех областях, даже в таких, как психология и археология. Что еще важнее, он, похоже, знал, чего я хочу, и дал мне много технологий по аэрокосмической отрасли. С этими знаниями Земле понадобится всего несколько десятилетий, чтобы превратиться в межзвездную цивилизацию и распространиться во все уголки нашей Солнечной системы. С добавлением магитех, комбинацией магии и технологий, процесс станет быстрее и проще. Это будет большим подспорьем в построении цивилизации волшебников. Просмотрев информацию и сделав ее копию, Эдвард отдал ее ученым под своим командованием для детального анализа. Затем он вернулся к вратам. «Морганна, давай начнем наш тест на путешествие в первое измерение. Сэр, вы уверены, вероятность неудачи составляет более 95%. Вот почему мы должны протестировать его, увидеть проблему и устранить ее. Как прикажете. Начинаем тест. Слияние пространственной силы с темпоральной силой. Выполнено. Подача энергии. Нет проблем с хранением энергии. Проверка всех чар. Проблем не обнаружено. Разрушение пространственной стены. Запись всех показаний энергии». Эдварду казалось, что вокруг него все трясется, и было трудно удержаться на ногах. Этот процесс продолжался более часа, отчего у него немного кружилась голова. После того, как все прекратилось, он сказал: «Это сработало, недостаточно информации, чтобы ответить на этот вопрос». «Понятно. Морганна, напомни мне, чтобы я занялся вопросом турбулентности». «Как прикажете». Эдвард сначала проверил окружающую обстановку изнутри врат. Убедившись, что опасности нет, он вышел. Однако, как только он это сделал, он приостановился, так как заметил что-то вокруг себя. От автора: «Как автору, мне очень трудно писать что-либо, связанное с путешествиями во времени. В конце концов, как написать персонажа, который может вернуться в прошлое, чтобы изменить свои ошибки, или отправиться в будущее, чтобы получить ответ на любые вопросы, с которыми он столкнулся. Итак, с этого момента я убираю способность Эдварда путешествовать во времени. Если не будет необходимости, Я не буду использовать эту способность. Глава 98. Древоманы. Глава 98. Древоманы. Как только Эдвард вышел из ворот, он почувствовал что-то странное в окружающей обстановке. Однако, проверив, он ничего не обнаружил. Тогда он закрыл глаза и почувствовал, что его окружает. В окружающей среде есть мана. Хотя ее количество ничтожно мало и ее едва можно обнаружить, она все же существует. Может ли быть так, что мне удалось переместиться в другой мир? Это не должно быть так просто. Инсидия, сказал Эдвард. Затем он заметил, что когда пламя появилось из кончика его палочки, оно стало на 20% больше, поглощая ману в воздухе. Затем Эдвард попробовал несколько других заклинаний, включая темную магию, и все было точно так же. Наличие маны в окружающей среде увеличивало силу всех заклинаний. Наконец, Эдвард сказал, Дифи. В его палочке появилось пламя, затем оно также увеличилось в размерах. Похоже, что магия заклинаний дракона более эффективна при использовании в среде, наполненной маной. Более того, ее использование более эффективно, чем обычная магия заклинаний. После проведения первоначального теста Эдвард использовал свои врата, чтобы телепортироваться на Луну. Что ж, похоже, что я все еще на Земле, по крайней мере, в одной из ее версий. Затем Эдвард прорыл глубокий туннель под землей и установил врата. Моргана, войди в режим невидимости. Приказ, врата стали невидимыми. Я, наверное, должен найти лучший способ спрятать их в будущем. Я не могу всегда размещать их на Луне. Я могу встретить места, где нет Луны, или цивилизаций, которые основали колонии на Луне, или могущественные существа, которые могут легко обыскать всю планету и обнаружить врата. Может быть, я смогу поместить внутрь заклинание уменьшения, диминуинда, которое позволит мне превратить его в маленький брелок, который я смогу носить с собой, или просто проглотить и носить в своем желудке. Идеальным тайником было бы маленькое отдельное измерение, которое существует вне времени и пространства и принадлежит только мне. Там я мог бы разместить множество ценных вещей, не опасаясь, что они будут обнаружены или потеряны. К сожалению, сейчас я не могу создать нечто подобное. Подождите, мне и не нужно его создавать. Если я правильно помню, пространство души – это отдельное измерение внутри тела каждого человека. Если бы я смог найти способ поместить туда врата, то безопасность была бы гарантирована. Кроме того, если я смогу связать врата со своей душой, они смогут защитить меня. В случае непредвиденной ситуации она сможет забрать мою душу от опасности, и тогда мне останется только построить себе новое тело. Что ж, я добавлю это исследование в список дел, которые мне предстоит сделать. Глубоко вздохнув, Эдвард отпарировал обратно на землю, в поисках информации о том, где он находится. Прочитав мысли всех людей, с которыми он сталкивался, Эдвард вздохнул. Я не преуспел, как и ожидалось. Однако, похоже, что теперь я могу путешествовать в параллельные вселенные. Судя по собранной мной информации, эта параллельная вселенная сейчас находится в конце 10 века, это время основания Хогвартса. Однако в этой реальности четверо основателей никогда не встречались друг с другом и не подружились, они не основали Хогвартс. Салазар Слизерин и Годрик Гриффиндор, похоже, испытывали друг к другу непримиримую неприязнь. Их битвы прославились в магическом мире. Какая интересная вселенная. Однако, прежде чем отправиться на встречу с этими могущественными волшебниками, мне нужно исследовать ману в окрестностях. Возможно, я смогу найти способ активировать узлы лей-линии в моей временной линии. Не раздумывая, Эдвард отправился к ближайшему узлу лей-линий, чтобы изучить их. Он сразу же заметил, что концентрация маны вокруг этих узлов выше. Но после тщательного исследования он обнаружил, что они не активированы и не выпускают ману в окружающую среду. Напротив, казалось, что они медленно поглощают небольшое количество маны в воздухе, медленно превращая окружающую среду в ту, что была в его время. Поэтому он путешествовал по разным узлам по всему миру, проверяя, насколько они одинаковы и нет ли каких-либо аномалий. Так, теперь я знаю, почему в моем времени больше нет маны. Однако мои поиски оказались тщетными. Вздохнув в разочаровании, Эдвард огляделся. Он оказался в роскошном лесу. Деревья были высокими и здоровыми. Из-за того, что они купались в мане, они стали сильнее и выносливее, чем те, что были в его время. Наблюдая за этим прекрасным видом, он почувствовал умиротворение. «Подождите-ка», – пробормотал он про себя. «Что, если бы я мог создать дерево, которое могло бы поглощать ману из узлов Лейлине и выделять ее в окружающую среду посредством фотосинтеза. После завоевания мира, если я посажу эти деревья маны по всему миру, мана сможет свободно существовать в окружающей среде. В гербологии есть много способов искусственно создать магические растения. А если это не сработает, я также могу попробовать использовать генную инженерию. В конце концов, у меня есть все технологии моего будущего я. С улыбкой на лице он вернулся к своим вратам, планируя завтра встретиться с основателями. Он был очень взволнован. Вернемся на несколько часов назад, через час после того, как Эдвард приземлился на этой временной линии, кто-то прилетел на то место, где он появился. Это была красивая женщина с черными волосами и бледной кожей. Как только он появился, она проверила обстановку. Это то самое место, где я почувствовал огромную пространственно-временную энергию. Но почему тут ничего нет? Может быть, это какой-то другой волшебник играл с пространством и временем? Я не знаю ни одного волшебника, который обладал бы такими глубокими знаниями. Может быть, мои опасения сбылись, и что-то из потустороннего мира наконец-то пришло в этот мир. Внезапно она кашлянула на рукав. Посмотрев на темную кровь, оставшуюся там, она пробормотала: «Мое время на исходе». Она вздохнула. «Неужели это та цена, которую я должна заплатить за то, что связалась с тем, что мне не подвластно, с тем, с чем смертные не должны иметь дела?» Глава 99. Два горошка в стручке. На следующий день Эдвард стоял перед замком в Шотландии. Он чувствовал множество мощных чар, окружавших его. Скорее всего, они использовались для того, чтобы задержать или убить нарушителей. Поэтому он не стал сразу заходить внутрь, а подождал, пока хозяин замка придет к нему. Через несколько минут после его появления появилась женщина в синих одеждах с диадемой на голове. У нее была бледная кожа и роскошные черные волосы. Эдвард на мгновение потерял ориентацию, но не из-за того, насколько она была красива, а потому что она была похожа на кого-то из его знакомых. Понимая, что совершил светский промах, он поспешно сказал: «Простите, мадам, что пришел в ваш дом без приглашения. Меня зовут Эдвард Боунс, и я проделал долгий путь, чтобы встретиться с вами». Леди поприветствовала его: «А я Равина Ривенкла. Должна сказать, что я любопытна. Я встречала всех могущественных волшебников этой земли, но никогда раньше не встречала и не слышала о вас». Равина действительно была удивлена. Будучи одной из немногих в этом мире, кто преодолел второй ограничитель, она могла считать себя самой могущественной волшебницей из ныне живущих. Тем не менее, она обнаружила, что человек перед ней обладает гораздо большей магической силой, чем она. «Это потому, что я не из этого мира, я из параллельной вселенной», — ответил Эдвард. «Может ли он быть причиной той пространственно-временной силы, которую я обнаружила вчера?» «Параллельная вселенная», — сказала Равина. «Вы говорите о теории множественного выбора, множественного мира, которая гласит, что каждый выбор, который делает человек, приводит к созданию целого мира, основанного на этом выборе». Эдвард прищурил глаза, услышав это. «Достойно быть одной из самых талантливых ведьм всех времен. Она смогла так легко понять мои слова. Я не ожидал, что концепция параллельной вселенной существует в данный момент времени. Эта теория была создана гениальным волшебником. К сожалению, он был высмеян магическим обществом до такой степени, что умер, пытаясь доказать, что они ошибаются», — сказала Равина. «Вы сказали в данный момент времени, значит ли это, что ваш мир находится в будущем времени?»